Третье. Остаток ночи он ворочался в постели, задремал лишь под утро и проснулся от щебета птиц и косых лучей солнца, пробивавшихся сквозь сиреневую занавесь и нежным светом освещавших маленькую спаленку. Умывался, молился за живых, умерших, и о упокоении вместо воли обретшего вечный покой Сергея. Завтракал жиденькой кашкой. Пил чай, на сей раз на смородинном листе, принимал больных и, почти всякий раз совершая путешествие к заветной шкатулке, обходил палаты. Доктор Собакинский сегодня отдыхал, и Федору Петровичу сопутствовал другой доктор полицейской больницы, годами старше Собакинского, серьезный, с оттенком даже какой-то мрачности, Христофор Федорович Паль, человек, впрочем, добрейший. От природы он был молчун. Газ сегодня тоже не был склонен к разговорам и, вопреки обыкновению, не спрашивал у больных, хорошо ли они спали и видели ли приятные сны. Пошедшему на поправку Лукьянову коротко сказал, что скоро домой, а менявший на соседней постели белье Елизавете Васильевне молча улыбнулся. С окончанием обхода начались шепотки и пересуды о возможных причинах невеселого расположения духа Федора Петровича. «Вернулся вчера ни жив, ни мертв, — за чаем, — сказала Настасья Лукинична. — Под дождем вымок, — перечисляла она, крепкими зубами откусывая маленький кусочек сахара. — Коляска поломалась. Егор вчера до ночи с ней возился. Бегал весь день, не евши. Не отошел еще. Отвлекшийся по такому поводу от своих весов, склянок, порошочков, Виктор Францевич желчно бронил, что «наше начальство загонит в гроб кого угодно. Одним Федором Петровичем России больше, одним меньше. Им что за дело? У них чуть в боку кольнуло, они ведь не к нам в больницу, а в Европу, к светилам, на воды. Дешев нынче в России, Федор Петрович». «Нет, нет», — промолвила Елизавета Васильевна. Он за кого-то очень переживает. Это так видно. Неужто вы не заметили? Во дворе Газ столкнулся с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Тот проницательно глянул на доктора серо-зелеными, смутно поволокой глазами. — А чем-то вы озабочены, Федор Петрович? Лапкин бросил мести двор и встал, опершись на метлу, как воин древности, наверное, копье. Газ кротко улыбнулся. Пожал плечами. — Да, пожалуй. Он поднял брови и повертел в воздухе кисти правой руки. — Так. — А что так? — Разве бывает, — вдумчиво заметил Игнат Тихонович, — что просто так? — Вы как Сократ, — заметил Газ, направляясь к пролетке, где уж сидел на облучке хмурый, невыспавшийся Егор. — Он донимал вопросами Афинин, а вы меня. Это вы, должно быть, от ваших... Тут Федор Петрович запнулся, подыскивая слово. — А пророков научились? — Пророки не пророки, — с достоинством ответил Лапкин. — Но иной раз им кое-что открывается. — Спорить не желаю. — Поверить. Федор Петрович с большим сомнением пожал плечами. — Вот я, положим, не перестаю думать об одном человеке, — говорил Газ, садясь в пролетку. — Спасибо, голубчик, — поблагодарил он Ивана Тихоновича, крепкой рукой пособившего ему взойти на ступеньку, который утонул, и тело которого ищут, и, думаю, утонул, — перебил его Лапкин. — Когда? — Назад тому два дня в Москве-реке, когда гроза была. — И тело ищут? — Ищут, — подтвердил Федор Петрович. — Вот еду в Пересыльный замок. Там буду знать, нашли или нет. — Ага. — наморщил лоб Игнат Тихонович. — И я, с вашего позволения, кое-кого спрошу, кое-что узнаю. Федор Петрович развел руками, как бы говоря, — воля ваша, велел трогать. Егор шевельнул вожжами, лошадки тяжко вздохнули, повели впалыми боками и потянули. Колеса скрипнули и медленно повернулись, и пролетка выехала в малый казенный. «Добрый человек со странным направлением мыслей», — так подумал Федор Петрович о Лапкине. «Ведь это самое настоящее поветрие, какие-то прорицатели, провидцы, странники, обольстители неразвитых умов и слабых душ, мистики суеверного торжища, а не закаленные трудами веры кельи. Как-то не горько признавать, но люди в наше время не желают опираться на твердую веру и положительные знания. Между тем, только они способны выработать в человеке достойное отношение к жизни. Вера сообщает подчас разрозненным знаниям необходимую целостность. А знание шаг за шагом приводит нас к началу, начал всего сущего, к альфе и омеге нашего бытия. Врачу просвещение Евангелием столь же необходимо, как обширное познание в анатомии, ибо всякое знание, лишенное нравственных оснований, может переродиться в силу, творящую зло. Невежество или полузнание безнравственно само по себе. И, безусловно, опасно, когда навязывает людям свои представления о мире. Покачиваясь на сиденье пролетки, Федор Петрович мысленно дописывал еще неотправленное письмо Шейлингу и любовался ясным теплым днем. Ощущая гулкие удары сердца, с волнением первооткрывателя, он разглядывал липы чистых прудов, согласно скользящую по тихой воде пару лебедей, Мясницкую, по обеим сторонам которой густо тек народ, Лубянку с толчьей возле фонтана, университет, церкви которого празднично вызванивали колокола. И ему казалось, что, прожив долгую жизнь, он только приближается к постижению того неуловимого, неясного, ускользающего, что является несомненной сердцевиной всего сущего. Звездное небо минувшей ночи, река, тускло блестящая под солнечными лучами, белая громада храма, зубчатая кремлевская стена с башнями, золотым пламенем, сверкающий за ней купол Ивана Великого — все это было охвачено вселенской любовью. Ею взращено, согрето и благословлено. Колокол звонил о любви, любовью росла липа. Любовью воздвигнут храм, любовью полны были небеса ночные с их звездами, и любовью сияло дневное небо с огромным радостным солнцем. От рождения в избытке наделен любовью и человек. Чему лучше и надежнейшее свидетельство взор ребенка с его выражением чистоты, доверчивости и добросердечия? Будьте как дети. Ох, если бы человек сохранял в себе эту любовь и в юношестве, и в зрелые годы, какая гармония царила бы тогда в мире! Не было бы под этими небесами несчастных. Но гляньте на эту вечную, на эту ужасную историю совершающихся в человеке по мере его взросления подмен. Но угасание чистоты, исчезновение доверчивости, наистаивание добросердечия. Не ты ли родился желанием прижать весь мир к груди с пылко бьющимся в ней сердцем? Не тебе ли причиняли боль страдания других? Не ты ли спешил с копеечкой к нищему и, робко кладя монету, в его руку шептал, чтобы тот потерпел до поры, когда в горестной его доле все переменится к лучшему? Не ты ли признавал в собаках меньших своих братьев и горько плакал, когда тебе отказывали в своем бескорыстном стремлении дать им приют? Где это все? О, человек! Пустыми глазами ты взираешь на красоту породившего тебя мира. С холодным сердцем проходишь мимо тюремных замков и больниц, мимо тех, кто в вузах, и тех, кого томит предсмертная тоска. Мимо несчастного, ночующего под забором, ты проходишь, отвернув голову, дабы не оскорбить свой взор неприглядным зрелищем человеческого падения. Протянутые к тебе за подаянием руки ты не замечаешь. А трусой пробегающие по улице собачки тебя возмущают, и ты гневаешься на градоначальство, попускающее расплодиться бездомным псам. Больше живодерен хотел бы ты в обеспечении своего покоя. Где врученные тебе при рождении золото вечных ценностей, дар волхвов, незримо являющихся к каждому младенцу, как некогда они явились к Христу, растрачено зарыто в землю, обменено на мелкую монету себелюбия, черствости, потакания, страстям. Ну-ну, Федор Петрович, с тихой усмешкой урезонил он сам себя, эдакий пуританин в самом-то деле. Жизнь, знаете ли. Ах, боже мой, страдай, едва не воскликнул Гас. Кто бы только знал, какая чудовищная пошлость заключена в этой все объясняющей, все оправдывающей ссылке на жизнь. Не наше ли она творение? Не мы ли внесли свою грязь в ее некогда незамутненные воды? Не мы ли превратили ее из божественного дара в наказание, из рая, каким она могла быть, в кромешный ад с бесконечным стоном и зубовным скрежетом, из обитель любви в застенок ненависти? Что ж в таком случае она — круг, из которого нет выхода? Вечная бессмысленная гонка, кончающаяся поздним горьким сожалением, разрывающая сердце беззвучным воплем и вздохом неутоленной тоски, последним вздохом. Тайна рождения, которая так и не открывает нам жизнь, и которая вместе с мертвым телом навсегда погребают в могиле. Нет. С твердостью, как о давно передуманном и решенном, отвечал на эти вопросы Федор Петрович. Что есть человек? Путник, заблудившийся в жизни. Каков по отношению к нему долг христианина? Протянуть руку помощи и вывести к свету истине. В пересыльном замке Гас прежде всего отправился в контору и застал штабс-капитана, ходившего из угла в угол, чисто выбритого, застегнутого на все пуговицы и мрачного. «Был у меня этот Гаврилов, не останавливаясь, — говорил он. — Принесли ему письмо, я ему отдал. В письме вздохи, ахи, я не твоя, до гроба ты мой. Мерзавец сделал мне замечание, по какому праву ему адресованное письмо было вскрыто и прочитано. Мерзавец! — сильнее раскатился бессильным громом штабс-капитан. — Каналья! Убийца! Одно! Замечание! Он! Кому?» Штабс-капитан остановился напротив Федора Петровича и вперил в него тяжелый взгляд темных карих, испещренных красными прожилками глаз. «Кому?» — повторил он несколько раз. И поскольку доктор Гас отвечать не собирался, ответил сам: «Русскому офицеру!» Повернувшись на каблуках, он прошагал в угол, где развернулся и мимо Федора Петровича проследовал через всю комнату. «А теперь комиссии! Все желают знать, как этот прохвост сбежал из пересыльного замка. Куда глядела стража? Не обошлось ли без содействия преступнику, а?» С отвращением взглянул он на безмолвного Газа. «Это я, стал быть, ему дыру в ограде сделал. А я еще за 3 дня мерзавцу Киселеву вдалбливал. Смотри, — говорю, — Киселев, доска у тебя в заборе шалит. Говорю, — смотри, как бы чего не вышло. Он на меня глаза пучит и башкой своей тупой мотает. Сделаем, ваш брать, сей секунд исполним. Сделали! Исполнили, заможай меня загнали!» Он потряс кулаками, вздохнулся от возмущения и умолк. Федор Петрович незамедлительно вставил свой вопрос. — Позвольте, сударь, узнать, нашли ли тело? — Тело! Ах вам, тело! Да, — да-да, вот, милостивый сударь, господин лекарь, прошу. И штабс-капитан указал на рогожку, на которой лежали выношенный офицерский китель, когда-то синий, а теперь в грязных потеках, с повисшим на ниточке правым рукавом, и фуражка с наполовину обломанным околышем. — Вот, — засмеялся он, — чем богатый! Таким образом Гас извлек платок и вытер им внезапно взмокший лоб. — Тело до сих пор не нашли. «Да-с!» И штабс-капитан изобразил перед изумленным Федором Петровичем нечто вроде гопака. Он вдруг присел, звонко хлопнул себя поляшком, выпрямился и развел руками. «Не нашли-с!» «Я им говорю, ищите, сукины дети, вот фуражечку студенческую!» «О!» — простонал он. «Студент! Наукам обучался! В университете! Чему я вас спрашиваю, там он учился? А? Невинных старушек жизни решать, а? Я вас, господин лекарь, спрашиваю, ведь Это вы его в больничке держали, а его под лица на этап. И штабс-капитан яростно топнул ногой, обутый вычищенный до блеска высокий сапог. В Сибирь! Он в изнеможении рухнул на стул. Фуражечку здесь, неподалеку, слабым голосом промолвил он. А китель аж возле нескучного. А раз не утонул, штабс-капитан снизу вверх бросил на Федора Петровича потерянный взгляд, значит, убежал. То есть он и так убежал, но мне выловленный утопник лучше непойманного беглеца. Не будет тела, будет дело. О преступном небрежении штаб с капитаном Рыковым, возложенных на него по службе обязанностей. В зиме, — с тоской промолвил он, — был бы майор. Невеста с приданым, долги бы вернул, все про... Федор Петрович тихонечко притворил за собой дверь и, сойдя с ступенек, через весь двор кинулся к больнице. На губах у него то появлялась, то исчезала улыбка, но ради всего святого, ни в коем случае это была не насмешка над штабс-капитаном, томящимся в ожидании уготованной ему кары, тело не нашли, что означает? Но чише! Означает только то, что не нашли, и все. А капитан, как капитан, и будем надеяться, невеста, дорогая ему не только своим приданым. Он немало перевидал таких штабс-капитанов, людей еще сравнительно молодых, но успевших ожесточить свое сердце. Страдания арестантов, прут, наручники, коим они к пруту прикованы, вечно и своим вздором, — отмахнулся от Федора Петровича, прибывший нынешним студеным январем в пересыльный замок с этапом майор лет 30, багровый от мороза и выпитой водки. Федор Петрович не унимался и велел едва живому ссыльному старой шинелишке и зайчьем треухе рассказать господину майору, каково это идти в холод в наручниках на голую руку. А то их благородие не знают, — трясясь всем телом, едва выговорил тот застывшими губами. — Летом чепь суставы ломает, зимой от нее все кости стонут. Она зимой-то люто мороза холодней, во как! Мозг в костях, и тот, кажись, замерзать стал, от кого маятно и больно. И не в людскую силу, и не в лошадиную, но нету мочи. — Ступай, — перебил его майор, — грейся. — А вы, господин доктор, напрасно над ними, как клуша над цыплятами. Они привыкли-с? — Привыкли! — воскликнул Гас. — Ах, господин майор! Он горестно покачал головой. — Какое! Страшно изволили вы произнести это слово! Какое у вас горестное заблуждение! Постойте, постойте! Он ухватил майора за руку. — Я вам расскажу. Одна кухарка... Это в Англии сдирала кожу живого угря. Как вы можете, сударыня, спросили ее, делать это столь хладнокровно и совершенно без сожаления? Помилуйте, — отвечала она, — они к этому привыкли, вместо того, чтобы сказать, что это она привыкла. Забавно, — равнодушно произнес майор. Однако вы не Христос, чтобы излагать притчами. Да и я ведь, милостивый государь, человек грубый, меня тонкостями не проймешь. Я солдат, мне сказано вести на пруте. Я веду, велят отменить, отменю, у нас рука вас пусть сплошь и рядом, а я не терплюс. Докс, у вас мягкое сердце, жалость я понимаю, но Россию, милостивый государь, на жалости не построишь и состраданием не удержишь. Железным охватом ее не то рассыплется, как старая бадья. Всякий раз, когда Федор Петрович вспоминал майора, и железный охват у него начинали ныть ребра, словно некто, обладающий невероятной силой, намертво сжимал его в своих объятиях. Даже дыхание затруднялось. И он думал, что и народ едва дышит в железном охвате власти. А за майором с его багровым, но не лишенным мужественной красоты лицом, во весь свой чудовищный рост вставал государь-император и смотрел ледяным взором насквозь проницающий глаз. — Долг! — говорил государь, и звук его неправдоподобно мощного голоса тяжким набатом плыл над Россией. — Долг! долг? Сей призыв требовал ответа. Федор Петрович не замедлил. По совести не знаю долга иного, чем долг сочувствия и помощи беззащитному человеку. Виновный без того наказан лишением свободы. Закон не предписывает унижать падшего бесчеловечным с ним обращением. Попечение о государстве не может быть выше любви к человеку. Не то государство сильно, где власть жестока, а то, где она справедлива. У больничного крыльца Гас оглянулся. Какой дивный выдался день! Во все края простерлось лазоревое, светлеющее в неисследимой своей глубине небо. Густо-розовое, брусничного цвета солнце клонилось к западу. И в его лучах мгновенно слепя глаза, раскаленными добела огнями вспыхивали купола московских церквей. Река внизу обозначала свое движение едва заметной рябью, светло-серебристой справа у подножья Воробьевых гор и темной с густым синим отливом у противоположного, низкого, в яркой зелени вника берега. Какая-то птица одиноко кружила в небе над пересыльным замком. Вскинув голову и прикрыв глаза согнутой ладонью, Федор Петрович следил за ее полетом. Орел это? Коршун или сокол высматривает себе добычу? Кто б ты ни был, брат, как говаривал святой Франциск, ты наделен острым зрением и видишь, сколь прекрасна, разумно и благолепно устроена земля. Благословенна она человеку, дабы жил на ней в содружестве со всей тварью, в мире, трудах и любви. Не видно ли с твоей высоты, зоркая птица, что разлучило человека с самим собою и землей? И отчего он метется, неспокойный, алчущий и завистливый? В коридоре больницы ему навстречу кинулась Варвара Драгутина. — Сударь! — вскричала она, успев, однако, согнуться и коснуться губами руки Федора Петровича, которую тот поспешно отдернул. — Такой парень был славный! Она прослезилась и всхлипнула. — Понесла нелегкая в бега. И вот! У нас тут, сударь, ожесточение страшное. Шагу теперь не шагни. Все злые! Иван Данилыч, фельдфебель мрачнее тучи, ждет, какое ему наказание выпишут. А Николай-то Семеныч, она встала на цыпочки и шепнула в самое ухо Газа. Запил? Ага, сам не свой. Тут в ее глазах цвета голубенького застиранного ситца вспыхнуло жадное любопытство. А тело-то? Тело искали, говорят, 2 дня, всю Москву-реку шестами облазали. Нашли, а нет. — Теперь совершенно серьезно, — сказал Гас, стоя улыбку в углах рта. — Мне известно, о ком говорит народ. — За любопытство Варваре оторвали нос. — Так. — Ой, сударь! — засмеялась она, прикрывая ладонью рот, в котором на месте переднего зуба зияла пустота. — Вы все шутите! — А ведь я говорила вам, Федор Петрович, сударь, я говорила, тоска его теснит, не дай бог как, а тут ж письмо какое-то прислали ему, он и вовсе... «Ах, Варвара, Варвара!» — горестно покачал головой Гас. «Мея кулпа! Моя вина! Ко всем моим грехам еще один!» Она всплеснула руками. «Сударь! Какую вы на себя напраслину возводите? Кто его в больницу определил? Вы? Этап ему вы отложили? Со словом утешения к нему? Чего же еще-то? Не за портки ж его вам держать? Вы нам всем благодетель, а он непокорный, он, сударь, о себе возомнил. Федор Петрович, таинственно понизив голос снова, спросила она с огоньками безмерного любопытства в глазах. Утоп он? Как полагаете? А может... Тут Варвара оглянулась и прошептала. Господь убьёг? Гас молча пожал плечами. По коридору, уставленному щитами с нравоучительными надписями, тяжелыми шагами двинулся в комнату дежурных. Там, за занавеской, с присвистами и стонами, храпел, надо полагать, Николай Семенович. Иван же Данилович, фельдфебель, нацепил очки и склонился над толстой книгой в кожаном потертом переплете и грубыми пальцами водил по ее строчкам. «И в те дни...» — в полголоса медленно читал он. «Взыщут человецы смерти!» «Вот так-то!» — крякнул он и сокрушенно качнул головой. «И не обрящут ея, и вожделеют умреть и убежит от них смерть!» Он увидел газы и неловкой рукой снял очки. «Пришла пора!» — обратился он к Федору Петровичу, словно продолжая только что начатый с ним разговор. «О душе подумать! А то всю жизнь за место души у тебя, командир! Война, скажем, это понятно! Слушай мою команду, рота!» Иван Данилович поднял правую руку и резко опустил ее. «Пли!» Храп прекратился. Вместо него послышалось недовольное ворчание, будто бы там, за занавеской, чем-то ужасно был недоволен большой старый пес. — Семёныч, — сокрушенно промолвил фельдфебель, — слабый человек. Хриплый голос в ответ раздался. — In vino veritas. — Кто неумеренно пьет вино, пьет яд? — тотчас, обратившись к занавеске, строго сказал доктор. После его слов там воцарилась тишина, прерываемая лишь тяжкими вздохами. Иван Данилович бережно закрыл книгу, предварительно заложив тщательно оструганной палочкой нужную страницу, подул на переплет и затем погладил его тяжелой ладонью, навыкшей ко всякому оружию. — Но в мирной жизни примерно так, — высказался он далее, — дай душе свободу. Не все тебе, душа моя, под ружьем ходить. Ну, куда ей идти? За какие моря плыть, в которой земля ставит дом? Ведь вон что грядет, — он указал на книгу, — и гоги бесчисленные, и магоги несметные, и саранча, наподобие конницы с венцами золотыми и лицами бабьими, и кони с львиными головами. И на небе война, и на земле мор. Ищи, душа, пристанища, спасайся, ведь ужас непомерный. Глаза у него расширились. И чего делать? Он снова нацепил очки, открыл книгу, перелистал и прочел, запинаясь. Эх, жаждай, да приидит, и хотяй, да приимет воду животную в туне. Во! Обратил он просветлевшее лицо к Федору Петровичу. Книга! Все концы и начало в ней. Дурень, старый, всю жизнь я прожил, а ее не знал. — Науке противоречит, — решительно объявил хриплый голос из занавески. — Да поди ты своей наукой, — грянул фельдфебель. — Федор Петрович, разве и наука против? — А, тут господин Гас, — Николай Семенович, похоже, сладко зевнул. — Ну... — Это другое дело. Я сейчас айнсвейндрайн, минутка. — Я сегодня об этом размышлял, и вам скажу, голубчик Иван Данилович, — промолвил Газ, — что и наша вера, и наши знания не враги, а союзники. Есть, как бы выразиться, разные подходы, но цель одна — истина. — Я говорю... «Истина!» — с этими словами на свет Божий явился, наконец, Николай Семенович, с опухшим лицом и заплывшими глазками, и, сделав шаг, словно подрубленный, рухнул на скамейку под Иван Даниловича и протянул толстопалую руку к книге. «А ну дай-ка! Я установлю!» «Иди!» — с гневом пресек его ползновение старый солдат. «Рожду мой! Всякий человек свой срам должен чувствовать!» А ты, Семенович, прям как камень бесчувственный, право. Я, — не унимался Николай Семенович, — теперь, правда, обращаясь к доктору Газу. — Не таю мои убеждения! — воскликнул он, вдруг быстро и внятно выговорив два последних слова, неожиданно осмысленным взором слезящихся глаз посмотрел на Федора Петровича. — Не это! — он брезгливо... дернул плечом, сморщился и повел подбородком в сторону книги в кожаном переплете. «Миф!» — кратко определил Николай Семенович и, подумав, пояснил. — Сказка. — Бессмертие? — желчно спросил он затем. — Вечная жизнь? Я смеюсь. Ха-ха! — Из природы пришел я, — ясно промолвил он, — и в природу ушел. Из тьмы явился, во тьме скрылся, как утопленчик наш. Он всхлипнул и, опасно кренясь, полез за платком. — Бедный! — Так вы полагаете, он утонул? — живо спросил Федор Петрович. Иван Данилович тяжко вздохнул. — Куда? — махнул он рукой. — Так шарили, всю речку обтыкали. Бежит, небось, к своей милахе и надо мной дураком смеется. — Любовь! — задумчиво покивал большой лохматой головой Николай Семенович. — Любовь! — Эрос, судари мои! Его в реку, в бурю, в грозу! Его плечи затряслись от рыданий. — Погиб! Погиб с дорогим именем на устах! — Все-таки утонул, — тихо промолвил Федор Петрович. — Все бы так тонули! — с мрачным выражением отозвался Иван Данилович. — Я вот из-за него потону и не булькну. — Не булькнешь, — со скорбью подтвердил Николай Семенович. — Ну что с ним говорить, с пустым человеком? — возмутился старый воин. — Он нынче не дежурит, чё ты притащился? — Агафья Петровна выгнала. — Ступай домой огород копать. — Хотя ты, — погрозил он корявым, похожим на выдернутый из земли корень пальцем, — это ты меня подбил его на крыльцо-то выпустить. Ему где еще Сибирь, а куда таком, как не в Сибирь-то? Федор Петрович взял в руки книгу в кожаном переплете. — Здесь, — указал он на нее, — не так написано, как вы сейчас выразились, голубчик. — Пребывают, — опустив веки и чуть наморщив лоб, на память сказал он, — сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. А какая ж, мой дорогой Иван Данилович, любовь, когда человек, быть может, даже совсем ни в чем не виноватый, должен уходить в Сибирь? Вот вы возьмите себя и поставьте на его место. Так, по моему разумению, должен делать всякий, чтобы лучше понять состояние этого несчастного. Потому что у нас очень грубая кожа, совсем бесчувственная к страданию другого человека. Для нас он чужой. Но разве есть в мире чужие? Он поднял на старика фельдфебеля глаза, сплавающие в них дымкой бесконечной печали. А еще написано. Кто из вас без греха, тот пусть и осуждает. Я человек грешный, я судить не смею. А вы? Иван Данилович мрачно молчал. Николай же Семенович стал вдруг трудно дышать, его лоб покрылся испариной, и он дрожащей рукой едва смог расстегнуть ворот рубахи. Душно! Трезвее и страдая с виноватой улыбкой, промолвил он. — Ты б мне плеснул полстаканчика, а, Данилыч? — Ах, Николай Семенович! — сокрушенно покачал головой Гас. — Какой пример вы даете? Непременно нужно с вами беседовать и напомнить, что есть долг врача, и особенно здесь, где так много скорби. Вы заключенным... Отец, вы попечитель питомцам, а вы вместо того в столь неприглядном виде. Будем беседовать. Нелицеприятно. Морген, — чуть усмехнулся Федор Петрович. Нюр нихт бейте. Завтра, только не сегодня. Затем он наскоро и довольно рассеянно, чего с ним Ани никогда не бывало, обошел палаты. Тем не менее, высказанные ему разумные просьбы записал в свою книжечку. А возле никем еще не занятой постели Гаврилова постоял будто у свежего могильного холмика. И здесь его донимали все тем же вопросом. Особенно высохший, как умирающее дерево, и пожелтевший мужичок, сквозь кашель спрашивающий, «Утоп, а Ник этот воин, или все ж таки дал деру?» Старик-старообрядец, приунывший в виду скорого этапа и подбадривающий себя соображением, что и в Сибири люди живут, неодобрительно качал головой. — Всем неприятно сделал. «Ах!» — с каким-то даже отчаянием отвечал Гас. «Откуда я знаю?» И скорым шагом, опустив голову, вышел из палаты и почти пробежал по коридору, где с обеих сторон, с белых щитов, словно бы сукоризны вслед ему глядели и шептали евангельские речения. В конце коридора он все-таки поднял голову. «О, Боже!» Его будто обожгло. «Сей брат мой, всяк человек, есть любезное создание Бога моего, яко же и я. Бог наказал ему стеречь брата, а он не уберег». Он спустился с крыльца и двинулся было к пролетке, возле которой кругами ходил Егор, но затем резко повернул, пошел вдоль ограды, высматривая, откуда себя на погибель бежал Гаврилов. «А вот ваш бродь», — указал ему солдат на новые еще не окрашенные доски возле потаенной калитки. И сила у него взяла с доск отодрать, ужом пролез. Солдат был немолод, с морщинистым коричневым от загара лицом и выцветшими усталыми светлыми глазами. «Стало быть», — тихо заметил он, — «на волю больно хотел». Он снял бескозырку, обнажив голову с поредевшими седыми волосами, вытер рукавом вспотевший лоб и вздохнул. «Жарко». И, взглянув на понурившегося Федора Петровича, прибавил: «А ты, ваш бродь, не тужи. Утоп, а сбежал, все лучше, чем тюрьма да Сибирь».